Доброй ночи. Доброй ночи всех, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». Что же делать? В Москве понедельник. Раз в Москве понедельник, это значит, сегодня мы говорим о проблемах. И на повестке дня сегодня страхи, фобии. Разговор о том, чего мы боимся. Сразу хочется сказать, что вряд ли у нас с вами получится проговорить все, что можно сказать о страхах за одну передачу. Может быть, не получится и за две. Ну что ж, может быть, вечер как раз то самое время, когда стоит остаться наедине с программой «Серебряные нити» и с нашими с вами страхами. Ведь все мы чего-нибудь боимся. Как ни странно, боимся ровно до того самого момента, пока не попадаем в ситуацию, которая изначально и вызывала страх. Хорошо известно, что солдаты, которые уходят на войну, внутренне дрожат. Глубоко внутри они знают, что вечером вернется не каждый. Кто вернется, а кто нет, неизвестно, но возможно, что не вернутся они сами. Но психологи давным-давно заметили странное явление. Как только солдат достигает линии фронта, все страхи исчезают. Может быть, проблема страха заключается в том, что мы все с вами боимся жизни, и вместо того, чтобы жить, просто защищаемся от нее. Ведь в сущности своей страх, который мы осознаем, наша защита. Защита от жизни. Ну что ж, это, конечно, парадоксы, но есть и огромное количество реальных проблем. И, как всегда, мы с вами сегодня будем обсуждать именно их. И проблемы эти должны быть вашими. Поэтому, как всегда, мы ждем ваших звонков по телефону в Москве. Телефон этот московский, естественно, 095, код города, 956-1514, этот телефон. По телефону 956-1514 вы сегодня можете рассказать о своих страхах и страхах ваших близких, высказать свое мнение о том, чего же мы все боимся, чего боятся люди, и, конечно, рассказать о том, каким образом вам и тем же вашим близким удалось справиться со своими страхами. Что помогло? Ведь ваш опыт может быть полезен другим. Это и есть протягивание тоненьких серебряных ниточек сквозь непроглядный мрак ночи, российской ночи и эфира. Ну, а пока вы раздумываете, звонить нам или нет по телефону 956-1514, мы с вами слушаем, как орган и фагот изображают ночь и страх. Слегка пародийно, конечно. 956-1514. Thank you. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. Доброй ночи. Ну что ж, давайте начнем, наверное, прямо с каких-нибудь конкретных ситуаций. Доброй ночи, Алексей. Здравствуйте. Слушаем вас. Александр Геннадьевич, вот у меня у Шурина такой страх, боязнь врачей. Вот он даже когда попадает в больницу, да, чувствует запах больничный, он бывает падает в обморок. Это у него началось с детства, на лет 10-12, и так. Вот. И у меня вопрос такой, эффективно ли, вот он сейчас лечится у одного психолога, проходит курс лечения, да, там просто как бы разговор идет, да, вот, разговаривают, выясняют, с чего все это началось. Вот. И вот он хочет попробовать гипноз. Насколько это эффективно и стоит ли это делать? Вы знаете, Алексей, вот всегда очень сложно, сами понимаете, не зная человека, давать ответы по поводу эффективности тех или иных процедур. Хочу вот что сказать. В страхе врачей есть одна интересная особенность. Так как я, например, так для себя в жизни не могу определить, чем же пахнут врачи, то страх врачей, вот очень интересно его как бы проследить, правда? Потому что страх врачей, это наверняка корень его чаще всего оказывается чрезвычайно простым. Кто-то в детстве, какой-то доктор смертельно напугал ребенка. Но в действительности в стойком страхе до обморока врачей существует еще некий компонент, который очень важно понять. И компонент этот заключается в том, что, скорее всего, человек, который панически боится врачей, он не хочет от этого страха лечиться. Как, впрочем, и не хочет лечиться вообще. Вот если присмотреться повнимательнее к такому, казалось бы, банальному событию, то выяснится, что страх врачей – это повод, например, от своего же собственного страха и не избавляться. Более того, чаще всего складывается так, что человек ходит по врачам в таких ситуациях и даже отчасти бравирует. Он говорит, вот я был у этого доктора, он мне не помог, и у этого доктора он мне не помог. И я все время боюсь, и психолог, как правило, в таких ситуациях тоже не помогает. Не потому, что он плохой психолог, а просто потому, что не для этого существует страх. Если хотите, такого рода страх вдруг оборачивается очень часто. Я не конкретно вашего Шурина имею в виду, Алексей. Очень часто такого рода страх оборачивается неким доказательством. Я умнее и лучше всех врачей. Иногда такой страх превращается просто в вид спорта. Вокруг этого страха выстраивается как будто совершенно особенная логика. Можно ли сбить эту логику каким-то образом гипнозом? Если честно, я думаю, что нет, поскольку о гипнозе мы в программе «Серебряные нити» говорили, и хотите, поговорим еще. Но важно следующее. Гипноз, если иметь в виду некую конкретно медицинскую его форму, это метод крайне эффективный, но крайне эффективный чрезвычайно ненадолго. А для людей вот с боязнью врачей, которых я встречал в своей жизни, бывало такое, бывало. Это в первую очередь способ доказать, опять же, всем окружающим, что вот я даже был у гипнотизера, дальше следуют иногда имена и фамилии, и вот он, этот известный гипнотизер, мне тоже ничем не помог. Это вообще очень часто страх оказывается, как это ни поразительно, формой достижения собственной значимости. И существует он всегда очень парадоксально. человек, с одной стороны, как бы хвастается своим страхом, а с другой стороны, никак не может признаться самому себе в том, что страх – это его собственное творение, не некий подсаженный к его мозгу вирус, не некое существующее в нем как бы независимое от личности психическое заболевание. Это его собственное человеческое творение, этакий крючочек, который есть у каждого из нас, и на крючочек этот как бы подвешена вся его личность. Поэтому я бы сказал, что первое, такому человеку нужно обращаться к врачу, который не имеет внешних атрибутов врача. Да, ну, врач ведь вовсе не обязательно принимает в белом халате, психотерапевты, например, далеко не всегда, даже наоборот, предпочитают, ну уж простите, светскую форму одежды, да, вместо привычного нашего белого халата. И нужно, дело заключается как раз не в гипнозе, потому что мне кажется, что гипноз выльется вот в такую демонстрацию. А как раз все заключается в этих самых разговорах с психологом или психотерапевтом, потому что такого рода страх побеждается тогда, когда человек признает, что этот страх ему зачем-то выгоден, и что этот страх является частью его собственной личности, признает, что этот страх объясним. Вот тогда со страхом можно бороться. Борьба со страхом вообще – это вопрос некого сотрудничества, в котором человек готов не конкурировать с психологом или с психотерапевтом, а готов полностью сотрудничать, действительно полностью сотрудничать. Это бывает, увы и ах, не всегда, потому что чаще всего человек приходит к психологу не для того, чтобы совместно с ним искать корни симптома, а для того, чтобы психолог произвел некую магическую, по сути, своей процедуру и выковырил вот этот вот крючок из его личности. Хотя на самом деле и выковыривается он далеко не всегда, и далеко не всегда его можно выковырить. Потому что если ваш Шурин перестанет бояться врачей, он будет вынужден измениться. Это будет уже какой-то другой Шурин. Поэтому вопрос в доверительном контакте вот с тем самым говорящим человеком, а не в выборе все более и более мощного, якобы или известного гипнотизера. На мой взгляд, во всяком случае, волшебные палочки здесь не очень помогают. Доброй ночи, Надежда. Алло. Да-да. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Если можно, чуть-чуть погромче говорить. Хорошо? Да, мы вас слушаем. Вот у меня папа, ему уже 8-й десяток, вот 7 лет недавно было. Но он тоже к врачам ходить боится. Вот. Он говорит, что все врачи троечники. Вот. Вернее, раньше... Говорят, что вот, понимали, что они если покупают троечник, вот, они ни в чем не разбираются. Вот, но они постепенно вот так вот ухудшают зрение, слух. Вот. И я никак не могу уговорить пойти к врачам. Понимаете, вот, и человек стареет, но вот, он же предусловил, вот, что все врачи, самые троечники, они ни в чем не разбираются. И, не знаю, я же перестал с ним начать разговаривать. Да, разговор, кажется, со страхов переходит на тему моей профессии. Я же врач, наверное, троечник. Да, может быть. Вы знаете, Надежда, я вам скажу честно, я не думаю, что такого рода личностей надо разубеждать. Тут существует только два метода. Либо пригласить к нему умного доктора, которому надо объяснить, что для того, чтобы папа не чувствовал себя троечником, надо просто вести себя как профессор и очень, так сказать, тщательно и свысока командовать папой. Тогда у него это ощущение троечника пройдет. Но и этот совет в действительности не очень хорош, потому что мне кажется, что такие люди в пожилом возрасте, когда их действительно прижимает, и когда что-то становится действительно плохо, они сменяют свой гнев на милость. Так как страхом это не имеет никакого отношения, вряд ли вам такую личность каким-то образом удастся сломать. Опять же, здесь нужен либо доктор, который придет не как доктор и найдет какой-то контакт с человеком, либо, может быть, просто не трогать его, этого его покоя, что он не троечник, а врачи все троечники. И в один прекрасный момент он согласится на то, чтобы к нему отличнику троечник все-таки пришел. Я не думаю, что это есть большая проблема. Пока ситуация терпит, может быть, не стоит никаких радикальных мер предпринимать. Вот, по крайней мере, первое, что мне приходит в голову, тем более, что я знаю, что пожилые люди в такой ситуации переубеждаются плохо. Ну, на худой конец. Ну, может быть, пусть послушают программу «Серебряные нити», вдруг пригодится. Доброй ночи, Марина. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела поговорить вот о домашнем, как бы, насилии. Вот, понимаете, мы живем с мамой, вот ей 70 лет, мне 45. И она очень, как бы, влияет сильно на меня. В плане в том, что вот ее раздражают мои там поступки. То, что вот я думаю как-то, воспитываю своих детей, неправильно она считает так. Вот. Ну, и она начинает, как бы, на меня, своей, как бы, власти, вот, надо мной. Нагнетать, вот, как бы, комплекс у меня вот возникает. Уже неполноценность, буквально, смысл слова. Потому что я все время задумываюсь, а может быть, она действительно права. И вот каждый раз она мне приводит мысль того, что вот она, как мать, вот она мудрая женщина, в общем. А я еще, в общем-то, не с детьми, допустим, в каких-то вещах там домашних, вот, не могу решать. Она вот решает, это должно быть как бы превыше всего. И если что-то я решу, это противостоит ее там решению, то это уже будет как бы нонсенс какой-то. В семье, можно сказать, скандал может выразиться в этом. Начинает это все раздражать, и все, она как бы закупоривается, уходит в себя и говорит, что не нужна я вам и так далее. Вот что мне, как мне поступать вот в этих случаях, потому что очень тяжело наладить отношения. Буквально, в смысле слова, я как бы свои тренинги как бы привожу, что это все проходит, что все потом нормализуется. Но оно как-то еще усугубляется, и мне очень сложно. Психолога она не идет, и как-то не с кем даже посоветоваться. У меня вот такой вопрос. Ну что ж, к теме страхов это, конечно, никакого ровным счетом отношения не имеет. Но, наверное, Марин все-таки, как ни странно, имеет, как в человеческой душе, все имеет отношение друг к другу. Мне почему-то кажется, что когда наши родители достигают 70-летнего возраста, мы с вами, ну вот уж не сердитесь на меня, теряем право, опять же, не настаиваю на своей правоте. Мне просто кажется, что мы с вами теряем право обвинять их в том, что они тираны, подавляют нашу волю. Поскольку мы можем лишь чувствовать себя по-прежнему детьми. И если мы с вами ровесники, Марин, взрослые люди, не возьмем на себя право принимать решения своей жизни, то, возможно, это у нас не получится до старости. Но хотим мы с вами этого или нет, 45 – это тот самый возраст, когда уже мы отвечаем за них, а не они за нас. И где-то внутри это нужно в один прекрасный момент понять, что мама превращается в чем-то, ну, где-то, не во всем, конечно, но, тем не менее, получает право вести себя как капризный ребенок, которого нет у нас с вами. Ну, очень хочется. Но нет. И опять все то же самое. Мы пытаемся с вами сделать точно так же, как в случае страха. Мы с вами пытаемся свой страх, свой гнев, свои болезни, свои проблемы, свою неуверенность в себе как бы вынести наружу. Сделать так, чтобы в них была виновата мама. Ну, виновата она. Но она уже имеет право быть виноватой, а мы с вами еще нет. Нам нужно еще лет 30, тогда мы тоже получим это право становиться потихонечку капризными детьми. Поэтому, мне кажется, залогом здесь являются две вещи. Во-первых, ну, вряд ли 70-летнюю маму мы с вами можем перевоспитать, даже если вы ее уговорите пойти к психологу. А вот вы к психологу пойти вполне можете и посоветоваться о том, чего не знаю я, а именно, каким образом конкретно построить стратегию поведения с этой конкретной мамой. Поскольку это возможно, ну, конечно, возможно. И самое-то главное, залог этого поведения, залог мира в семье, это просто ваше спокойное реагирование. Сядьте, возьмите лист бумаги, напишите на листе бумаги, сколько раз за день вы среагировали на маму, не как на стареющего человека, который имеет право капризничать, а как на, как маленький ребенок, среагировал на свою здравую и мудрую мать. Как только вы на листе бумаги напишете себе вечером количество ошибок, которые вы сделали в отношении с мамой, так сразу сами собой, откуда ни возьмись, появятся ответы. Пропишите эту ситуацию. Возьмите на этом листе, отметьте две роли. Роль ребенка и роль родителя, ну хотя бы две. И попробуйте посмотреть, сколько раз мама играла роль родителя, а вы роль ребенка, а сколько раз наоборот. Самое главное в этой ситуации – попробовать вернуть ответственность себе. Потому что мы с вами уже обязаны успокаивать своих родителей, а не воевать с ними. Соглашаться и жалеть. Соглашаться и относиться к нашим родителям мудро и неторопливо. Как только в вашей душе установится покой, и вы поймете, что вы взрослая, мне кажется, все эти отношения моментально выровняются. Просто вспомните, что вам 45, и что на самом деле вы, может быть, уже и ваши дети в действительности являются хозяевами в семье, которые отвечают за то, чтобы маме было спокойно. Перенесите немножечко вектор, и тогда все станет нормально. Я считаю, например, лекарствами, которые создают какой-то в покой душе, старые мелодии. Очень люблю, как вы, наверное, уже знаете, многие, кто слушает нашу передачу, музыку 60-х. Сью Рейни совершенно забытая, но замечательная джазовая певица 60-х годов поет о том, как преодолеть свои собственные страхи. Your sweet expression, the smile you gave me, the way you looked when we met, it's easy to remember, but so hard to forget. I hear you whisper, I'll always love you. I know it's over, and yet it's easy to remember, but so hard to forget. So I must dream to have. Have your hand caress me, fingers press me tight. I'd rather dream than have that lonely feeling stealing through the night. Each little moment is clear before me, and though it brings me regret, it's easy to remember, but so hard to forget. Александра Данилина «Серебряные нити». Как часто страх является портретом чего-то тщательно скрытого в личности. Например, страх высоты так часто на поверку оказывается страхом подъема и по социальной лестнице в том числе. Например, люди, которые боятся высоты, очень часто чувствуют себя недостойными той социальной роли, которую они играют. Боязнь врачей очень часто на поверку оказывается чувством того, что человек не может заболеть вообще, то есть что все болезни в этом мире не должны к нему иметь никакого отношения. И тогда болезнь, которая рано или поздно наступает, оказывается порой непреодолимой совершенно катастрофой. Наши страхи, крючочек нашей слабости, место, за которое мы все подвешены и которое тщательно скрываем. Быть может, наши фобии результат уж слишком серьезного отношения к себе и нашей защиты, попыток не выходить из такой тщательно созданной нами палатки страха или болезни навстречу жизни и какой-то активной деятельности. Чем больше я работаю, тем больше такого рода мыслей приходит мне в голову. Доброй ночи, Анетта Григорьевна, мы вас слушаем. Александр Николаевич. Геннадьевич, ну это не важно. Извините, пожалуйста, мне очень нравится ваша передача, и я всегда стараюсь ее слушать. Дело спасибо, Анетта Григорьевна. Я страдаю психическим заболеванием в результате перенесенного стресса с 88 года. Так. Лет мне уже, к сожалению, много. И вот последние 3 года, если раньше у меня обострение было 2 раза в году, то в течение 3 лет, но этому тоже есть причина. У меня обострение буквально бывает через 1.5-2 месяца. И вот раньше этого у меня не было, вот 3 года тому назад. А сейчас я даже не могу объяснить, чего я боюсь. Но я боюсь оставаться одна дома. Вот можно от этого как-то избавиться, и что это такое? Я не могу объяснить, чего я боюсь, но у меня наступает какая-то паника, понимаете? Ну, во-первых, я думаю, объяснить, чего вы боитесь, можно, поскольку мы уже говорили здесь в эфире «Серебряных нитей» о том, что же является причиной страха. В конечном итоге все мы боимся только одного – смерти. И в сущности своей любой страх – это форма защиты, защиты от мыслей о смерти. Иногда даже просто признание себе в этом, о том, что мы боимся задохнуться в лифте, что от страха у нас будет инфаркт, что мы боимся находиться дома, потому что мы дома как бы можем умереть, и при этом никого не окажется рядом, кто окажет нам помощь. Кроме всего прочего, человек – существо общественное, и ему просто для того, чтобы мыслить, для того, чтобы развиваться, а мы развиваемся всегда, мы всегда должны обдумывать что-то, нужна какая-то информация из внешнего мира. Если мы ее лишаемся, то в результате мы испытываем страх или приступы паники. Вы знаете что, Анетта Григорьевна, я уже несколько раз в передачах говорил о так называемой технике внутреннего смеха. Так вот, для того, чтобы научиться к собственным паникам относиться не слишком серьезно, давайте попробуем поучиться смеяться. На самом деле смеяться можно от того, что вот вокруг что-то стало смешным, а можно научиться смеяться, пользуясь периферическими нервами, то есть пользуясь смеховыми движениями. Вот остались вы дома одна, и стало вам страшно. Значит, нужно этот дом, вот этот, да, который вы уже вряд ли сможете поменять, каким-то образом поселить в нем лучики радости, сделать вот эту пустоту, которая как будто бы смыкается вокруг, пустотой не страшной. И я тогда предлагаю своим пациентам ее, эту пустоту, высмеять. Как это делается? Давайте я еще раз это расскажу. В смехе нашем с вами естественном присутствуют как бы три обязательных компонента. Это очень короткий резкий выдох. Я, если можно, не буду изображать. Потом после него идут смеховые спазмы. То есть уже выдыхать воздух нечем, а мы делаем так. И мы в обязательном порядке улыбаемся. Улыбаемся мы губами и глазами. Значит, делается это так. Сделайте обычный вдох. Затем начните выдыхать воздух рывками. Мелкими частыми порциями. Создавая в нижней средней части груди как бы такой легкий рокот. Или даже, может быть, такое покашливание. Теперь включите в эту вибрацию всю брюшину и выдохните весь воздух. Итак, после вдоха, следующего уже вдоха, мы выдыхаем воздух как бы порциями. Первую часть спокойно и плавно, а вот последнюю треть того, что осталось в грудной клетке, мы как бы высмеиваем, переходя на такой короткие выдохи и встраивая вибрацию в этих выдохах в ритм нашего обычного смеха. Сделайте такой смеющийся выдох рывками до конца. И когда в легких уже совсем создастся вакуум, попробуйте продолжить, вот ощущая при этом характерные физические смеховые спазмы. Можете вспомнить, как вы обычно смеетесь. Именно в этой последней фазе смехового выдоха обязательно попробуйте улыбнуться глазами. Вот, когда вы будете улыбаться глазами, вы заметите, что все эти мои технические подробности вовсе не сложные. Вот эта вот улыбка глазами как будто втягивает вас туда, в этот смех. И вы начинаете смеяться. Вот, как только у вас это получилось, попробуйте улыбающимися глазами обвести комнату, в которой вы находитесь. Обведите ее и вы увидите, как будто солнечные зайчики запрыгивают по уголкам комнаты. И как только они запрыгают, вот этот приступ страха пройдет, позвоните кому-нибудь, сами позвоните, не ждите звонка. И расскажите, как вам удалось вот эту поднимающуюся в себе панику пересмеять. Ну, хотя бы нам в передачу. Попробуете, Анна Григорьевна? А, обещала попробовать. Остался у нас буквально 2 минуты. Галина Николаевна, доброй ночи. Доброй ночи. Я вот с удовольствием решила вам позвонить, поделиться тем, что со мной произошло. Я отдыхала во Флориде и воспользовалась экскурсией в Диснейленд. И, естественно, муж меня уговорил прокатиться на этих американских горках. Я ничего не подозревала, и тем более он, о том, что эти горки могут привести меня к состоянию стресса. Потому что эти горки находились в темном помещении, ну, допустим, такое, как в планетарии. Ярко горят звезды, мы сидим в самолете в космическом, и все прекрасно, все хорошо, и вдруг резкое падение с большой высоты. Затем подъем вверх, и амплитуда пошла дальше и больше, и муж меня вынес на руках. У меня произошли такие спазмы не только желудка, кишечника и мышц. В общем, я была, как говорят, никакая. В итоге измерили давление. Давление у меня было 200 на 180. Я очень плохо себя чувствовала и совершенно даже не осмысливала, что со мной происходит и где я нахожусь. Настолько я была подвержена вот этому страху, который перешел в стресс. Организм мой вот не мог никак прийти к себе. Но я очень ощутила на следующий день потребность в рыбе. Вот я эту рыбу ела, ну, в любом виде. И как потом я почитала по поводу стресса, что во время перенесенного стресса падает белок в организме. И вот если бы не такая жажда потребности в рыбе, я бы, может быть, и не приехала домой в Россию. Здесь я прошла обследование полностью, потому что у меня давление снижалось до 100, повышалось 210. И когда я обследовалась, то показания были таковы. Значит, у меня развилась гипертензия. Вот. Затем на ЭКГ обследовали мое сердце и делали эхо. Показалось, что мышца миокарда пришла в сбой. Ну, дала сбой такой. Галина Николаевна, Галина Николаевна, ну уж не сердитесь, но время наше подходит к концу, а то, что вы рассказываете, в действительности очень интересно. Интересно психологически, поскольку, совет есть совет. Помогает ли рыба при страхе горок? Не знаю. Возможно, по крайней мере, совет безвреден. Каждый из наших радиослушателей может попробовать полечиться рыбой от собственных страхов. Благость, выбор рыбы ныне есть большой. Хочу сказать вот что. Я хочу сказать, что модель развития страхов на американской горке, на американских горках, скорее всего, говорит о том, что Галина Николаевна вспомнила и развитие вот того, что она называла судорогами, связано с тем, что Галина Николаевна, тем более, ну, переезд, совершенно другой часовой пояс, совершенно другая климатическая зона, переезд в Америку сам по себе является, перелет в Америку сам по себе является стрессом. В результате этого стресса, попав в ситуацию, которую очень хорошо моделируют американские горки, которые у них называют русскими, у нас американскими, как вы знаете, то, попав в эту ситуацию, человек, как бы оказывается, вспоминает миг своего рождения, миг, когда он находился в утробе матери. Об этом очень много пишут и говорят очень многие психологи, основатели психоанализа, рассказывают о том, что как бы когда роды у мамы, например, роды у мамы Галины Николаевны были тяжелыми, то в ситуации стресса и смены климатических зон она попала в некую ситуацию, в которой организм бессознательно вспомнила об этих родах, и возник страх, тот первичный страх младенца, который движется куда-то по огромной трубе и не понимает, куда его толкают от комфорта и покоя. Скорее всего, ситуация эта была связана с врожденным кислородным голоданием. Отсюда и такие функциональные изменения в миокарде, которые возникли потом. Ну что ж, наверное, этот разговор надо продолжать и продолжать. Я рад, поскольку, может быть, звонков по поводу страха стало меньше. Может быть, мы чем-то помогли, и у нас уже меньше людей в эфире беспокоят страхи. Дай бог, пусть это будет так. А Сью Рейни по-прежнему поет свои песни, которые 60-х годов являются лекарством против страха. Спокойной ночи всем. Спасибо. Heart and soul, I fell in love with you, heart and soul, the way a fool would do madly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Oh, heart and soul, I begged to be adored, lost control, and tumbled overboard gladly. That magic night we kissed, there in the moon mist. Oh, but your lips were thrilling, much too thrilling. Never before were mine so strangely willing. But now I see what one embrace can do. Look at me, it's got me loving you madly. That little kiss you stole held all my heart and soul. Were thrilling, much too thrilling. Never before were mine so strangely willing. Now I see what one embrace can do. Look at me, it's got me loving you madly. That little kiss you stole held all my heart and soul. It held my heart and soul. It held my heart.